«Ну что, готов к операции?» – поинтересовалась я у открывшего глаза клона. «Вот задница», – высказался клон, открывая глаза. «Похоже, что мы считаемся единым сознанием». Не прокатило. В голове взорвался ящик динамита, обильно политый руганью и ревом. Мясники, уже ощущавшие возможность избавиться от товарищей по камере, пытались высказать все, что ощущают от подобного облома, но успешно заглушали друг друга. «Что?» «Тоже орут», — с сочувствием уточнила клон. «Да, жаль, шансы были, хотелось материться и стучать кулаком по столу, но пример мясников охолаживал. Ну ее к черту, эту экспрессию. Ладно, Эми». Клон повернулась к панацее, стоящей рядом с непонимающим выражением лица. «Начинай проверку, в этом теле у меня нет сил, кроме мясницких, да и те, считай, не работают, так что биокинезом оно проверяется». «Но это же ты», — уставилась на залезающую на кушетку клона панацея. «Я», — клон ткнула в мою сторону пальцем, — «стою вон там, а это, мой клон без сил, но с копией 15 личностей, из которых 14 абсолютно лишние. Так что приступай к обследованию, пока я не потеряла товарный вид». Эми подошла к клону и положила ей на лоб ладонь. «Все, она в отключке. Тейлор, ты вообще отбитая на всю голову. Странно, почему она так думает?» «Почему ты так думаешь?» – уточнила я. «Даже если изначальная попытка создать клон и подселить туда одну из личностей мясников провалилась, это не значит, что мы не можем извлечь пользу из сложившейся ситуации. Тем более, что жить ей не больше 3 часов, и поэтому ты так спокойно отдала себя на биологические опыты. Не то чтобы я полностью была согласна с предъявленной мне суицидальностью моего характера, но некоторые положительные моменты в этом имеются. Да и к тому же я тебе доверяю», — открыто улыбаюсь Эми, заставив ее прикрыть глаза и тяжело вздохнуть, после чего несколько неуверенно ответить. «Спасибо, я не подведу». «На следующий день, трещина, хоть теперь ты можешь сказать нам, куда мы едем?» — спросила у трещины Саламандра, не отрывая взгляда от видов города за боковым стеклом. «Мы собрались за 5 минут, как примерные байскауты, загрузили в микроавтобус тревожные пакеты, теперь ты можешь сказать, что такое внезапное случилось. Подальше отсюда», — ответила та, усилием воли заставляя себя не газовать. «В город заявились бостонские зубы и мясник». «Да ну нафиг», — послышалось с заднего сиденья. «Ты что, умудрилась нагадить кому-то из мясников до нашего знакомства, или они принципиально давят всю наемную силу там, докуда могут дотянуться? Обычно мясники не убивали всех подряд, да и нападения зубов были больше похожи на рейды кочевников. Приходили, грабили все, что плохо лежит, попутно убивая и насилуя местное население, а после также спокойно уходили. СКП им в этом особо не мешало, больше пытаясь локализовать банду в отдельном квартале и оставляя жителей на откуп психопатам. Это был единственный адекватный способ уменьшить число жертв, иначе в дело вмешивался мясник, и тогда количество трупов начинало стремительно расти. И, следуя этой логике, зубам будет плевать на трещину и ее группу, пока те сами не полезут, но все случается впервые. Тритон высказался несколько эмоционально, но по существу верно, согласился с коллегой Григор. «Проблема заключается в том, что по моим данным мясник уже мертв, и убила его Азура», — трещина повернула налево. «Откровенно говоря, данные не стопроцентные, но то, что кто-то разнес в пыль большую часть их рядового состава вместе с местом дислокации, является подтвержденным фактом. Так что лучше будет переждать». «Обалдеть, что за новости?» — запоздало вспомнил про 5-ю пассажирку автобуса Тритон. Полчаса спустя, уже практически вне городской черты, трещина позволила себе слегка расслабиться. Никаких взрывов, телепортирующихся либо летящих кейпов, байкерских банд и прочих треволнений. Только дорога, редкие деревья, редкие машины и 3 грузовика, вместо простого обгона берущие их микроавтобус в коробочку. Засада. Слегка придремавшаяся Саламандра вскинула голову, ударившись о раму двери, а позади послышались возгласы и шипение. «Вправо не уйти, канава», — отрапортовал Григор. «Григор, подготовь амортизирующие и масляные составы. Тритон, страхуй Элли. Сэл, сможешь достать грузовик слева?» Трещина одной рукой нацепила маску, отличающуюся, помимо прочих качеств, пуленепробиваемостью. Не на такой скорости. Двери впереди идущего грузовика распахнулись, и взору трещины предстала сплетница в обрамлении 2 вооруженных фигур, подозрительно похожих на наемников Выверта. «Проклятие!» — трещина посмотрела на умника, жестами призывающую оппонента снизить скорость. Останавливаемся, бдительность не снижать. Думаешь, они могут напасть, когда мы снизим скорость до безопасной? Прогудел Григор. Думаю, что если мы не остановимся, они атакуют точно. Трещина, какая приятная встреча. Практически пропела сплетница, когда кавалькада остановилась и появилась возможность общаться, не рискуя сорвать голос. А я тут внезапно узнала о том, что тобой овладела тяга к перемене мест, и подумала, что было бы нехорошо разойтись с тобой, не расставив все точки над ее. «Зачем вы нас остановили?» – спросила трещина. «Знаешь, когда я узнала, что ты сваливаешь, я не особо удивилась. На перехват мы выехали, но мотивы и причины происходящего мне были вроде бы понятны. Я проверила, не наняли ли тебя зубы, так, для очистки совести. Маловероятно, но почему нет? И вот тут моя сила встрепенулась. Маршрут, трещина. Ты выстроила его так, чтобы тебя не достали из Бостона и Нью-Йорка. Начала успешно заливать умница. И что, ты сама знаешь, кто приехал в город? Не выдержала Саламандра. Молчи, прошипела трещина. Сплетница, чтобы она о себе не думала, не была стопроцентно надежным умником, хотя и полагала себя таковой. Одной из оптимальных тактик взаимодействия с ней было выдавать минимум информации, с одной стороны, и выслушивать длинные монологи об исключительности сплетницы, с другой. В идеале, конечно, вообще не встречаться или сразу застрелить, пока та в буквальном смысле из воздуха не вытянула нужную ей информацию, но вот пара вполне себе профессиональных бойцов с оружием, а также неизвестное их число в других машинах настойчиво отбивали подобное желание. «Я знаю, кто приехал в этот город», – неожиданно эмоционально отреагировала умник. «Теперь, а вот твой шеф знал о том, что зубы наведаются к нам, еще 2 недели назад. А судя по тому, что вы заранее построили маршрут так, чтобы обойти доки, знала и о целях визита». Трещина снова промолчала. «А что тут можно было сказать? Их уже поймали, и отпираться бессмысленно. Угол Бейны 5. Вы попытались вывернуть туда, но помешали дорожные работы, верно?» Продолжила как ни в чем не бывало говорить сплетница. «И вы пошли мимо памятника Тейлору, хотя как раз там разрешили этот маневр совсем недавно. То есть пути отхода ты планировала между 2 этими событиями. А уж оформление страховки и отказ в продлении контракта с работниками. Жадность, трещина. Казалось бы, та же дурная жадность, из-за которой ты потребовала от Азуры 30 лимонов за силу лабиринт. Но теперь-то мы понимаем, почему ты потребовала столько денег и даже не стала изображать попытки найти ей новых клиентов. Сплетнице очень не понравилось то, что она, во-первых, пропустила появление мясника, узнав об этом только постфактум, а во-вторых, узнает об этом от взбешенной Азуры, в чью голову и попали 14 психопатов. Она сильно так проштрафилась перед новым начальником, причем настолько, что та имела бы полное право и без всяких советчиков снять с нее скальп, а своей головой Лиза дорожила. А тут еще и шпионы почившего выверта в Паланкине сообщили о странных телодвижениях наемницы. Добавить к этому ту странную историю с 30 миллионами, рассказанную ей Азурой, когда та загрузила ее поиском денежных мешков, и вот, картина вырисовывается весьма неприятная. Особенно если знаешь, на какие мелочи обращать внимание, и есть сила, позволяющая извлечь максимум информации из всего и еще немного сверху. Допустим, ты права, согласилась наемница. Допустим, я знала о визите мясника и не стала предупреждать его наиболее вероятную мишень. Хотя бы потому, что отлично помню, как мясник выпотрошил бывшую команду берсеркера или того торговца информацией, продавшего детали о силах зубов Тику. Единственными, кому удалось соскочить, была команда «Тактика», и то только потому, что он сразу пошел на сотрудничество и сдал информатора в банде. Какое разумное поведение, да, ребята, повернулась к остальным наемникам, держащим автоматы наготове, сплетница, не стала предупреждать Азуру, ведь тогда следующий мясник гарантированно узнает о личности предупредившего. Вот вы сами наемники, скажите, предупреждать о подобном анонимно, это такое наемничье западло, типа, если бесплатно, то зашквар. Наемники никак не отреагировали на вопрос, но сплетница все равно кивнула и продолжила. Только вот в чем дело, ребята, как вы думаете, что скажет новая волна, когда узнает, что визита мясника, жаждущего заполучить панацею в свои загребущие лапки, можно было избежать? Что скажут Питгат и оружейник? В каком городе нашей чудесной страны ты вообще сможешь закрепиться, когда все директора из КП узнают о твоих несгибаемых принципах? Или ты думаешь, что они скинутся на фонд выплат трещине за сообщение о потенциальных угрозах? Трещина сжала зубы и попыталась обдумать сложившуюся ситуацию с новой стороны. А, так ты решила не обсуждать визит мясника с командой? Да, Саламандра, да, если бы в обсуждении участвовала ты или, например, я не знаю, ребенок. По странному стечению обстоятельств, у вас имеется уникальный бета-тестер решений в лице невинной девочки, и решение, что характерно, не было на ней проверено. Что бы она сказала в ответ на такой план? «Ты плохая», — отчетливо прозвучал в наступившей тишине звонкий девичий голосок Лабиринт, как доктор Зло из мультиков. У сплетницы дернулась левая щека. Несколько раз открыв и закрыв рот, она в конце концов махнула рукой и сказала: «Действительно, как-то я слишком ударилась в монологи. Обычно меня прерывает команда, но они несколько заняты, а эти ребята к злодейским монологам привыкли, выверта периодически на них пробивала, знаешь ли. Слушай, сплетница, чего ты хочешь?» Не выдержала трещина. «Прочитать мне мораль? Я ни за что не поверю в то, что ты можешь жалеть кого-то, кроме себя». «А я не сказала», ухмыльнулась, а точнее оскалилась сплетница. «Мы собираемся доставить тебя нашему новому боссу». «Нет, нет, нет, нет, нет, нет». Саламандра мелко задрожала. «А Азуре? То есть информация о том, что Азура оказалась рядом с особняком Далланов и убила мясника, правдива? Верна? Прикинь, оскал умника только усилился. Ты единственная заранее узнала о том, что произойдет, и буквально все в городе оказались не готовы, включая меня. Проклятые умники с их больным самомнением». Трещина сдержала желание врезать кулаком по рулю. Как же ее достали идиоты, использующие силы вместо мозгов и стремящиеся доказать свою исключительность. «И что, ты собираешься влиться в стройные ряды новых зубов? Стать серым кардиналом?» — хмуро поинтересовалась она. «Или надеешься вовремя соскочить? Вы вообще в курсе, с какой скоростью в зубах обновляется состав? Какая верная, своевременная, мать ее, мысль? Ведь, естественно, у Азуры не было никакой страховки на случай предательства бывших злодеев и миньонов, взятых на поруки». Сплетница нагнулась вперед и, казалось, приготовилась прыгнуть на лобовое стекло микроавтобуса. «Из-за тебя и твоего дурного плана, который ты подцепила в каком-то дурном боевике и воплотила в жизнь, мне теперь все расхлебывать. И тут я подумала, а почему бы тебе и твоим людям не искупить хоть часть этой вины?» Задала риторический вопрос сплетница, пока трещина осознавала масштабы той ямы, которую она вырыла для своей команды, полагаясь на старый сценарий из прошлой жизни, неприменимый в текущих реалиях. «В следующий раз напомните мне, что такие решения надо принимать коллегиально», — пробормотала трещина. «Во-первых, для того, чтобы знать о необходимости обсуждения, надо знать о том, что ты получила какую-то информацию, что невозможно при условии твоего молчания», — заметил Григор. «А во-вторых, ты до хрена оптимистка, босс», — добавил Тритон. «Договорили? В общем, я решила прогнуться перед новым шефом и предоставить ей столь желанную и давно ожидаемую силу Лабиринт совершенно бесплатно. Ну и силу Саламандры в довесок, извини, но ты пойдешь салатиком», — сплетница повернулась к Саламандре, которая пыталась продавить спинку сиденья и утечь куда-то туда, где всего этого нет. «Однако, как оказалось, мы можем предъявить ей трещину, человека, сознательно решившую не предупреждать город о нависшей над ним угрозе, и ты спокойно отдашь ей возможность кроить саму реальность ради спасения своей шкуры, на фоне уже имеющегося биокинеза твои возражения в принципе ни о чем. Мы, блять, могли избежать этой ситуации вообще, а ты тут про управление реальностью ноешь, сука», — заорала сплетница, но была остановлена одним из наемников, положивших руку ей на плечо. «В общем, девочки садятся в первый грузовик, мальчики, в третий, и поехали. Будете себя хорошо вести, и никто не пострадает хотя бы до визита к Азуре. А там, увидим. Ты собираешься проверить, насколько она вменяема, на нас», — осознала трещина. «Поздравляю, вы, наши канарейки», — согласилась сплетница. «Я бы сказала, что тут нет ничего личного, но не будем врать друг другу хотя бы в такой мелочи. Ну что, поехали». Сплетница и 20.04.2011. Тайная база выверта. Лиза Уилборн. «Итак, что такого ты мне приготовила, о чем нельзя рассказать по телефону?» — поприветствовала Лизу дрожайший босс внутри гаража, примыкающего к заброшенному зданию посреди доков. ради чего я должна была отложить текущие дела. Да и ты, собственно, тоже. Лиза подавила желание вздохнуть. Неуловимые анимасы ревер как сквозь землю провалились, оставив за собой цепочку трупов и разрушений. Эту сладкую парочку искали все, кто хоть что-то значил в городе, да и в штате тоже. Никому в округе не хотелось, чтобы Азура навестила именно их угол ради окончательной зачистки рейд-группы, но пока что поиски были безрезультатны. Даже Лунг заставил своих бойцов оторваться от раздела остатков империи и начать прочесывать свою территорию частой гребенкой, таща всех подозрительных на допрос. И одной накосячившей блондинке очень не нравилось то, что новых улик найти не мог никто. «Босс, ты, главное, сначала не нервничай, подумай, а то. Слушай, лиса, ты хочешь, чтобы я тебе вырастила уши с хвостом или что?» Не меняя позы, поинтересовалась Азура. К делу. Трещина знала о том, что в город собирается приехать мясник, и никому об этом не сказала. Выпалила Лиза. Становиться мечтой анимешника ей не хотелось от слова совсем, тем более в городе азиатской банды, промышляющей секс-рабынями. Сплетница мысленно прокляла распустивших язык изобретательных наемников, которым любой позывной длиннее трех слогов был противен и отвратителен. Азура пару раз моргнула и дернула уголком рта. После двух знаменитых видеозаписей, все еще бродящих по просторам сети, маски на все лицо интересовали ее исключительно как элемент бронекостюма, так что на базе она надела простую карнавальную маску вокруг глаз, почему-то украшенную звездой и полумесяцем. Подобный подход Лиза одобряла хотя бы потому, что подчиненные могли убедиться, что их глава не пускает слюни, не скалится, не бормочет молитвой за нами и в целом производит впечатление дееспособного человека, не самого адекватного, ибо иногда скатывается на споры с самой собой, да и шутки больше не понимает, как будто раньше было иначе, но Кипы вообще не славится крепкой психикой и миролюбием. Редкие исключения, вроде той же куклы, только подтверждают правила. Логично, отмерла Азура. Так, трещину отправите в седьмой кабинет, лабиринты Саламандру выгружайте тут, проведу легкий экспресс-опрос. Логично, уточнила Лиза, наблюдая за бормочущим в рацию наемником. А что ты от нее хотела? С легким удивлением ответила Азура. Деньги с мясника брать рискованно, предупреждать СКП в целом тоже, тогда там было полно кротов выверта, хотя она об этом знать едва ли могла, да и в будущем это могло бы всплыть. От меня она шарахнулась сразу, тут вообще без вопросов. Хотя, конечно, на ее месте я бы свалила из города сразу же, отговорившись контрактом. Поторговалась бы за силу лабиринт, продала, кстати, чтобы я ее потом не искала, и свалила. Она утверждала, что не хотела вручать мяснику столь опасную силу, прокомментировала Лиза, наблюдая за вылезающими из кузова Саламандра и лабиринт. Миленько, заметила Кейп, способная зачистить город за сутки минимум двумя способами. Ну ладно, оставим гипотезы на потом. Значит, вы не знали о том, что мясник собирается приехать в город? Спросила наемница трещины Азура, взяв тех за руки. Мы не знали, мы честно ничего не знали, пробормотала Саламандра. Нет, не знала. Неожиданно лабиринт попыталась обнять свободной рукой ногу Азуры и, слегка запинаясь, попросила. Пожалуйста, не убивайте мою трещину. Азура склонила голову к левому плечу и, высвободив ногу, наставительно произнесла. Когда девочка хочет сказать маму и поправляется на полуслове, у нее голосовые связки работают по-другому. Но твоя просьба в любом случае будет учтена. Ладно, по пунктам. Убивали ли вы людей? Сплетница достала блокнот и приготовилась вносить необходимые данные. Несколько минут спустя. Так, с этим разобрались, подытожила Азура, провожая взглядом двух наемников, уносящих двух спящих девочек в недра базы. «Пошли за мной, у тебя вроде какой-то вопрос по зубам был?» «Да-да», — спохватилась Лиза. «В городе нашли несколько трупов, похожих на жертвы зубов. Проблема в том, что метод убийства похож скорее на работу их рядовых бойцов и уж точно не является делом рук ревера и анимаса. Вот фотографии. Узнаю родную полицию», — пробормотала Азура, просматривая фотографии. «Все, что хотите за ваши деньги, даже правосудие. А вы что скажете? Ваши же ребята безобразят. Да не все вместе, идиоты». Снова ушла в себя девушка. «Так, смотри, видишь этот пролом в двери?» «Да, это работа Фомкой, был еще при пятой в команде один взломщик левша. Мелкий, но жилистый. Погиб при разборках с бойней. А вот тут, кошка в духовке, это Сэмми любил развлекаться, тот еще ублюдок. Сэмми бойню пережил, но спустя год погиб уже в Бостоне. Да и в целом, так эта банда уже 10 с гаком лет не развлекалась. То есть кто-то из старожилов узнал о том, что зубы снова в городе, и решил под них сработать, кивнула сплетница. Причем кто-то, кто участвовал во всем этом еще тогда, или имел доступ к полицейским архивам. Но в любом случае это точно не подкрепление, добавило начальство. Высказав свое веское суждение, Азура открыла дверь с нанесенной по трафарету семеркой и жестом отослала двух наемников наружу. «Что с моими людьми?» – мрачно поинтересовалась трещина, сидящая на кушетке. «Нормально с ними все», – ответила Азура, обходя какие-то ящики и разминая пальцы рук. «Спят здоровым сном, у лабиринта я убрала зарождающийся гастрит, ну и по мелочи, тонус, микротрещины». «Вот так просто?» – скептически поинтересовалась контакт. «Да, трещина, вот так просто. Людям вообще надо помогать не тогда, когда ты знаешь, что они хорошие, а тогда, когда ты не уверена, что они плохие. А если это не отнимает много сил и времени, можно даже не просить за это денег». Азура подошла к пленнице. «Я уже поняла, что была не права». Трещина попыталась отстраниться, но передумала и со вздохом протянула руку сама. «Вот и посмотрим. Итак, знала ли ты о визите мясника в город?» Сплетница исправно достала блокнот и снова приготовилась вносить необходимые данные. Полчаса спустя, вроде умная женщина, но такая дура, прости господи, Азура растопорила колесики у кушетки и выкатила посапывающую пленницу в коридор, к двум давнишним наемникам. «Так, вы двое, откатите ее в женскую раздевалку, рядом с 15-м кабинетом». Хотя стоп, Козырь извлекла из кармана рацию и нажала на кнопку передачи. «Пятый, к тебе через несколько минут еще один груз привезут. У тебя там все спокойно?» «Все спокойно. Есть принять груз». «Прием», — донесся голос одного из наемников. «Учти, что так, повиси пока». Азура отжала кнопку и повернула голову к сплетнице. «Слушай, кто вообще в курсе, что она знала про визит зубов?» «Ты, я, группа захвата». Сплетница принялась отвечать, понемногу осознавая очередной косяк. «Вся наша база и через несколько дней весь город, потому что ты не удосужилась приказать соблюдать режим секретности», кивнула вигилантка. «Но ты же в любом случае не собираешься держать ее решение в тайне», попыталась обосновать свой промах сплетница. «Слушай, то, что ты учла мое будущее решение, это хорошо. А вот то, что ты не удосужилась руководствоваться режимом секретности и, как это мститель сформулировал», Азура пощелкала пальцами. «Принцип необходимого знания, мэм», отчеканил один из наемников рядом с кроватью-каталкой. Идея об оздоровительном сне для захваченных кипов изначально пришла в голову Азуре из-за лабиринт. Ее сила была слишком велика и одновременно с этим ценна, чтобы позволять ей в сознании и ясном рассудке находиться на базе. Так что Азура, выяснив все, что хотела, погрузила ту в сон, до лучших времен, или, по крайней мере, пока не придет черед отпускать команду трещины на волю, а потом проделала то же самое с саламандрой и трещиной, просто потому, что могла. «Точно, свяжись с мстителем и устрой завтра-послезавтра лекцию на эту тему всем нашим кипам и кому он скажет, включая меня». Азура снова включила рацию на передачу. «Груз не повреждать и за сохранностью следить. Конец связи. Ладно, пошли проведаем Григора и Тритона. Хрен его знает, как оно сработает, с такой-то физиологией, но, может быть, их получится допросить». Азура вышла из комнаты, и Лиза поспешно зашагала вслед за начальством. Шагать в таком темпе было слегка напряжно, но обращать внимание Козыря на то, что ее организм давно перешагнул за отметку пик атлетизма Homo sapiens и даже в расслабленном режиме тянет на движка 1-2, как-то не тянуло. «По заначкам. Потрошишь личные по списку, кроме тех, где необходимо ее личное участие. Общий капитал команды уполовиниваешь. Компромат», — уточнила Лиза. «Тебя так сильно волнует, кто победит на выборах мэра Джексонвилла, или внезапно обрела невидимость от умников и пророков, чтобы лезть своим милым носиком в эту выгребную яму». Сплетница не могла не заметить очередной намек на постоянную внутреннюю борьбу босса, но решила не заострять на нем внимание, тем не менее напомнив себе еще раз пройтись по всем известным властелинам и тем, кто мог бы дать от них защиту. Терять адекватность дорогого начальства ей определенно не хотелось. Правда, смущали несколько последних приказов, и если последние оставшиеся боеспособными и желающие вернуть все как было офицеры империи были вполне объяснимы, как и поднявший знамя после смерти толкача торговец наркотиками, то вот что ей сделал бывший торговец оружием. Или не ей, а мясникам. Просто уточняю, Лиза помолчала и все же решилась спросить. Так что с ней будет, то, что ты говорила про массовый остракизм и невозможность обосноваться на новом месте, это было всерьез, осведомилась Эберт. Ну, частично. Мясник на самом деле не настолько известная в стране фигура. Лиза уставилась на шагающую впереди Азуру, но та даже не сбилась с шага. В Нью-Йорке ее за такое могут распять, но в целом где-то половина директоров отделений на подобное или не обратит внимания, или проведет отдельную вразумительную беседу. Там своих циничных идиотов хватает, как и жупилов. Чуть меньше контрактов, меньше доверия в целом. Пока ты не вырежешь несколько десятков тысяч налогоплательщиков или что-то в этом духе, а панацея продолжит работать по профилю, естественно. Сплетница, я, конечно, понимаю, что тебе интересно, насколько эти уроды могут меня контролировать, но завязывай с мелкими провокациями, спокойно сказала Азура. Их вой и попытки доказать собственную исключительность забавны, но не третий же раз за день, а по трещине. Скажи, с какой целью преступников вообще подвергают наказаниям? Целью наказания преступника является, в первую очередь, его изоляция от общества, во-вторых, исправление его поведения в дальнейшем, в-третьих, восстановление справедливости в глазах общества и предотвращение самосуда, в-четвертых, материальное наказание, с целью исправления нанесенного жертве вреда и добавочного стимула к несовершению преступления в дальнейшем, отчеканила сплетница. Не совсем то, что я имела в виду, но подойдет. Изоляция трещины от общества меня не интересует, тем более что идиотизм своего поступка она действительно поняла и, надеюсь, в дальнейшем будет косячить иначе. То есть первый и второй пункт в целом закрыт. Сообщив окружающим о произошедшем, мы покажем, что бывает с теми, кто поступает нехорошо, и эта информация, надеюсь, повлияет на решение других людей, узнавших подобные секреты в будущем. А деньги мы, опять же, отдадим семьям убитых вчера людей, ну и Далланам на восстановление особняка, с указанием источника, разумеется. И все, на всякий случай уточнила сплетница, после чего уставилась на палец Азуры, внезапно упершийся в свой собственный, сплетницкий, лоб. «Слушай, умная моя, а ты бы как поступила на ее месте?» — поинтересовалась Козырь. «Я бы», — протянула Лиза, неимоверным усилием воли подавляя желание начать врать. Продала информацию анонимно. «А если бы покупателей не было, решила бы спасти невинных людей и сообщить в СКП?» «Не знаю», — Лиза уставилась на перст правды, как кролик на удава. «Я бы попыталась что-то поиметь, но точно не стала бы работать на мясника. Своей смертью ты точно не умрешь», — спокойно прокомментировала Азура. «Ты еще скажи, что смогла бы манипулировать мясником? Это сложно, анализ крайне затруднен спецификой сил», — признала Лиза. «Проще попытаться изолировать либо босс. Тебе не кажется, что специфику противостояния мясникам мне лучше не высказывать? До тех пор, пока ты планируешь использовать свои наработки только в случае моего проигрыша», — спокойно сказала Азура. «Да-да, только в этом случае, Лиза, кажется, потеряла 2 килограмма за счет одного только пота». «Тогда, конечно», — Азура развернулась и как ни в чем не бывало зашагала дальше. Час спустя. «Ну что?» — Джон достал из кармана очередную сигару и примерился к ней пробойником. «Судя по твоему поведению, все пока что в силе, все настолько в силе, что я прямо охреневаю с нашего босса». Сплетница оторвалась от экрана планшета и уставилась на подошедших наемников. «Ребята, вы не замечали, что ей в принципе насрать на любые авторитеты, как и любому другому подростку, уверенному в своей исключительности, пока по башке не получит», — пожал плечами Сокол. «А тут еще и сила», — он презрительно поморщился и чуть не сплюнул. «Подростки и раньше были проблемой, особенно если умудрялись стащить отцовскую карточку и купить ствол, после чего шли все доказывать, какие они правые, а все вокруг им обязаны. И боже упаси тебя сказать такому психу, что ему лечиться пора, тут же начнет палить во все стороны. Впрочем, даже так против профессиональных наемников и бывших военных они не тянули ни разу. Выучка не та, да навыков нужных нет. Это не говоря про хромающую на все 4 ноги меткость. Однако времена изменились, и с появлением суперов все стало куда сложнее. Теперь командирам приходилось учитывать в своих планах и кейпов с их абсолютно нестандартными и не подчиняющимися логике здорового человека силами. «Не скажи», — не согласился Попов и попытался заглянуть в планшет. «Такие обычно пытаются доказать, что они самые-самые, и гнут палку в другую сторону. А Азуре реально похрен на чужое мнение, пока оно ее не заинтересует. Именно, согласилась сплетница. У меня складывается впечатление, что она по мере накопления сил прокачивает в том числе упертость. Из Дегобина она бодалась не потому, что была защищена от властелинов, а потому, что даже ради лучшей подруги не была готова лечь под ноцы. Поступок, заслуживающий исключительного одобрения и поддержки, заметил русский. Одноглазый наемник оторвался от раскуривания сигар и пробурчал что-то одобрительное про долбанных реликтов, не желающих помирать вместе с их кумирами. Более того, я уверена, что в случае осложнений у нее хватит времени и возможностей на то, чтобы уничтожить наши якоря, продолжила умник. И это не считая того факта, что оружейник всерьез рассматривает вариант с дееспособной в долгосрочной перспективе Азурой. Можно подумать, он до этого ее действия предугадывал, фыркнул Сокол. Не скажи, возразил Джон. Арест он провалил, но сам перехват тогда спланировал точно. Паренек помешан на подготовке и прогнозировании. Да и в целом, когда он снимает перчаточки, становится весело, Блек бы подтвердил. Ладно, это все лирика. Попов оторвался от экрана, на котором Азура в очередной раз отрывала голову Кригу, и оглядел коллег. Ждем и работаем в штатном режиме, а там видно будет. В это же время, на территории АП, Джек, вот и милый Брактон, давно меня здесь не было. Смотря на город со второго этажа казино «Рубиновые грезы» хищным и предвкушающим взглядом, ухмыльнулся Джек. Уж они-то разворошат этот дремотный муравейник, если здесь вообще хоть что-то останется ворошить после вербовки новенькой. Стройный ход мыслей убийцы был прерван самым жестоким и набившим лично ему оскомину способом. Каждый верит, что в полотне жизни сам выбирает по нраву нить, только вот у судьбы есть на всех свой план. Невозможно ей угодить, ее мудрое сердце и добрый нрав. Это сказки для простаков, ведь она не уймется, не обокрав. Оттого мой девиз таков. Напевал десяток лужиных глоток одного единственного существа, будто вышедшего из фильмов ужасов. Зеленая кислотная слюна разлеталась во все стороны, прожигая укрепленную технарем сталь фургончика, заставив Джека поморщиться. После третьего такого случая он больше не доверял Рейли, которая вечно занята либо своими игрушками, либо сжалостивится после десятка умоляющих взглядов побитого щеночка, который Кейп мастерски навострился исполнять, после чего разрешит тому еще немного поесть. А поевший краулер, это веселый краулер, что оборачивается очередным концертом по заявкам и без. И ведь бесполезно говорить, что ни голоса, ни слуха как таковых у него в принципе нет. В итоге приходится ему лично следить за диетой самого неубиваемого монстра в команде, а тут в честь возвращения в Брактон немного спустил поводок и вот. Достаточно сказать, что в доках больше не осталось ни одной лёжки или склада с наркотиками, как, впрочем, и тех, кто их охранял. Все слопал, проглот несчастный. Ей-богу, живодеров на него нет. Бойня уже неделю как приехала в Брактон, но пока ему еще удается сдерживать разрушительные порывы своей группы. Хотя бы потому, что он пока не собрал всю необходимую информацию по тому, что сейчас творится в городе, чтобы лучше всего подготовить испытания, приветственную речь, декорации, выбрать антураж и сеттинг, подготовить подарки, учесть желания каждого в бойне и многое другое. Все ради того, чтобы наконец приступить к самому веселому. Ну, кроме резни, конечно, а именно, выбору кандидата. И здесь нельзя ошибиться, ведь ему потом придется жить с этим. До смерти этого самого кандидата, конечно, но ведь жить. Проблема заключалась в том, что почти у каждого в бойне был свой кандидат, и для каждого из них надо было подготовить свое испытание. Хорошо хоть кукла провалилась, меньше мороки. Слишком мягкой оказалась, тьфу. Да и собранная информация не сильно нравилась. Обычно еще на подходе к городу его чутье сразу говорило, где можно на славу повеселиться или найти нового кандидата, а где за такое его вздернут на собственных кишках, но на подходе к Брактону чутье внезапно замолкло. Пришлось окольными путями и через третьи лица узнавать обстановку. И будто Вескера, устроившего черт знает что с кучей мутантов в городе, было мало, так еще и какой-то мелкий говнюк захотел убить их подражателя. За такое Джек лично вывернул бы его наизнанку и повесил на главной площади. Никто не смеет убивать кандидатов в бойню, кроме самой бойни, разумеется. Зато удалось добыть фотографии с места происшествия, и, ох, сколько же там было крови. Не то что эти хваленые герои. Делай то, что должен. Будет то, что будет. Кто-то тебя поддержит, кто-то тебя осудит. Главное, мир уже не забудет. Джек снова поморщился. Концерт продолжался, и, к сожалению, некому было его останавливать. Дракон оказался не таким страшным зверем, как его малюют. Пара паучков с технарским транквилизатором в спальню, и Лунг уже спит как младенец в заботливых ручках хорошей девочки. Телепортер и ручной подрывник тоже не успели особо побуянить, зато у них теперь есть своя база, с которой можно планировать все веселье. Кстати, о нем, Рейли, Джек спустился в подвал, где теперь обреталась походная лаборатория-мастерская Биотехнаря. Маленькая девочка и десяток подконтрольных ее воли механических паучков совершали непонятные для него манипуляции с телом предыдущего хозяина сего прекрасного заведения. Где-то шили, где-то краили, а где-то вставляли непонятные устройства. Насколько знал Джек, с головой своей новой игрушки ампутация уже закончила, но, как и всякий технарь, не может остановиться, не достигнув одной только ей ведомой планки качества и функциональности. Как наша ящерка, скоро будет готова? Да, дядя Джек, радостно сверкнула заляпанная в крови мордашка девочки. Нед поделился новыми руками, но пришлось их немножечко модифицировать, а часть мозга топорылого с короной Паллинтия отлично прижилась в черепе ящерки, так что сейчас закончим латать его тело и можно выпускать. Ну вот, ты снова запачкалась, ворчливо заметил самый отбитый и ужасный, по его мнению, лидер бойни, лежащим на столике полотенцем вытирая личико Рейли. Сильно чище оно от этого не стало, но все же, сейчас это сколько, неделя, две, прекрасно зная, что у технарей особые отношения со временем, а именно его им постоянно не хватает, решил уточнить Джек. Два дня, немного подумав, заключил Рейли, сверкая радостной улыбкой. Как раз успею к тому времени приготовить особую, усиленную сыворотку, что будет постоянно держать его в состоянии берсерка, и можно приступать к смотринам. Только, пожалуйста, поговори с Шри, я уже устала слушать про ее милого глупого братика и то, что мы должны вот прямо сейчас пригласить его в нашу семью, или по крайней мере сделать личной зверушкой душечки, перешла от крика души к бормотанию Рейли. Их новенькая уже успела загнать ее в подвал, впрочем Рейли и не была сильно против, ведь теперь могла в режиме 24/7 заниматься своей новой поделкой. Кстати о них, мне нужна панацея. Хорошо, Рейли, покорно согласился Джек, как и каждый раз до этого. Когда Рейли кого-то хочет, проще сдаться и пригласить его в семью, нежели потом ловить своим телом последствия. Да и потом, это такая мелочь. Ты ступил по тропе, неугодной богам, и с нее нелегко свернуть. Как теперь обойти? Злой судьбы капкан, я могу тебе намекнуть, раз зашел далеко, как никто не смог, и почти что внушаешь страх, так иди до конца, ты не одинок, все ответы в твоих руках, делай то, что должен, будет то, что будет, кто-то тебя поддержит, кто-то тебя осудит, главное, мир уже не забудет. Опять, простонал Джек, даже в подвале, с плотно закрытыми дверями вой краулера отлично слышался, видимо, про скрытность данный Кейп только слышал, да и то, в далеком детстве. А мне нравится, хороший мотивчик, не согласилась маленькая девочка и, подпевая, вернулась к работе. Бойня. Часть 1. 22.04.2011. Тейлор Эберт. Эми усталым, слегка раздраженным тоном поздоровалась я с подругой, выходя из складки пространства, уже в который раз напоминая себе успокоиться. Она не виновата, что в меня вселился мясник, более того, несмотря на все произошедшее, она не бросила меня, а сейчас и вовсе, считай, ушла из семьи, чтобы помочь. Ты хотела меня видеть, после смерти Свары, она же 14-е, все пошло по одному месту. Постоянный гомон мясников на краю сознания, зубы, почти полное отсутствие видимых успехов у сплетницы, не считая трещины, чертовы подражатели, невозможность заснуть и... Я уже говорила про мясников, так вот, мясники, их много, слишком много для моего бедного разума. Чтобы хоть немного их заглушить, приходилось полностью уходить в работу. Будь то создание лекарств, модифицирование организмов, создание лечащего рак гриппа, а то ими все пугает и пугает этим, а у меня ничего такого нет, ни порядок, или работа со страшилой, неважно, лишь бы мозг был чем-то занят. В таком состоянии ментальная усталость и раздражение на нервной почве сами собой образовывались, хочу я того или нет. Они постоянно были рядом, раздражали, бесили, вгоняли в краску и прочее. Опять кого-то раскулачила, фыркнула Эми, приподняв бровь, заметив мое странное появление. «И кого на этот раз? Лабиринт», — коротко сказала я, и получила свободное пространственное перемещение. «Поздравляю, Тейлор», — вполне искренне сказала целительница, отвлекаясь от работы с моим клоном. «Не совсем, скорее манипуляция пространством, материей и законами природы в весьма ограниченном радиусе», — поделилась я с подругой. «Едва ли какой Кейб будет рассказывать о том, что обладает силами нарушать ход бытия и выворачивать законы природы так, как вздумается его левой пятке. Ну, если он, конечно, не бахвалится, но если не доверять доказавшей свою преданность лучшей и единственной подруге, то кому вообще тогда в этом мире верить?» Получен навык «Расколотое измерение». «Расколотое измерение», уровень 25, позволяет манипулировать пространством в радиусе 25 метров от пользователя. Позволяет манипулировать материей в радиусе 25 метров от пользователя. Позволяет ограниченно менять законы природы и мира в радиусе 25 метров от пользователя. Ограничение эффектом Антона не позволяет напрямую воздействовать на живых существ. При прекращении воздействия материя и пространство постепенно возвращаются к исходному состоянию. На время действия способности пользователь получает иммунитет ко всем произведенным изменениям. Затраты энергии. 100 единиц в секунду на поддержание. Не с первого и даже не с десятого раза, но все же зеркало позволило найти навык, который по сути изменял реальность по твоему желанию. Одна мысль, и любой снаряд или любое воздействие силы, попадающее в радиус воздействия, просто исчезает, будто их никогда не было. Вода станет льдом, лед – огнем, земля – воздухом, а воздух – вакуумом, стоит только этого пожелать. Залить врага кислотой, выкинуть на искусственное солнце, похоронить в бетоне или удушить в беззвездной тьме космоса. Нет ничего проще. Создать осколок мира, в котором воды в любом ее проявлении просто не существует или кислород заменен на карбоновую кислоту, отчего каждый вздох становится смертельным. А может, мир, в котором технарские творения не просто не работают, а взрываются в руках владельца. Воистину, это сила, выходящая за рамки, даже по меркам простых кейпов. Черт, да один этот навык мог легко заменить десятки и сотни других, а его потенциал ограничен лишь моим объемом энергии и воображением. Есть даже возможность освоить телепортацию. Да, себя телепортировать вот так прямо нельзя, но можно вырезать клочок пространства с собой внутри и уже его телепортировать, куда захочешь, главное, четко представлять или помнить место. Второй, когда узнал об этом, сразу же предложил настрогать гробов и в них путешествовать. А четвертый ныл, что из-за ограничений нельзя запихать метровый дилдо прямо в мозг неприятеля или заменить руки и ноги на такие же члены. В общем, извращался как мог и умел. 14-е в своей манере матом предложила настрогать неочищенных осиновых кольев и через задницу пробить сердце второму. Четвертый сразу же горячо поддержал идею, подсказывая лучшую траекторию пробития и разливаясь соловьем о своей извращенной молодости. То, что они все давно сдохли, никого абсолютно не смущало. В общем, устроили очередной балаган не по теме, в худших традициях форумных баталий, когда уже давно нет ни целей, ни смысла, но она все идет и идет. «А ты на мелочи не размениваешься?» — хмыкнула насмешливыми, видимо, представив, как теперь меня будут пытаться остановить герои. Впрочем, как обычно. «Ладно, у меня для тебя две новости, и, вопреки штампу, в этот раз обе хорошие. Во-первых, на твоем клоне я научилась более-менее хорошо работать с мозгами. Конечно, долгосрочные последствия так не проверить, сама понимаешь, но вот грубых ошибок по неопытности я больше не совершаю, в том числе научилась стирать или частично изменять личность подопытному. Так что как минимум один из этих уродов точно исчезнет из твоей буйной головушки». Она кивнула на кушетку, которую смастерили ребята из докеров, куда я сразу же, отменив волосяное облачение, и легла. Скажу честно, знать и понимать, что у меня в руках сила, способная легко перекроить физиологию, анатомию, психику и саму личность человека одним касанием, здорово пугает, и если бы не мясники, едва ли я вообще стала бы применять ее на полную. Слишком уж легко развращает само обладание такой властью над плотью, подталкивая к новым, все менее и менее моральным и нравственным экспериментам. Делает тебя похожей на Вескера, что готов бросать десятки и сотни жизней на алтарь своих достижений. Эми, схватив ее маленькую ладошку двумя руками в жесте поддержки, горячо проговорила я: «Что бы ты там о себе не думала, но я верю, ты никогда не станешь такой». Эми Даллан, которую я знаю, слишком добрый и правильный человек, чтобы опуститься до подобного уровня, такая, какими и должны быть настоящие герои, а не эти ряженые клоуны в броне и подштанниках. Но даже если подобное когда-нибудь случится, знай, я никогда не брошу тебя и всегда поддержу, что бы ты ни выбрала, обещаю. Хех, несколько грустно усмехнулась Эми, ласково погладив меня пальцами второй руки по щеке. Почти сразу же на тело навалились слабость и усталость, а веки сами собой начали закрываться. Слишком много пафоса для голой девушки, находящейся полностью в моей власти, услышала я на краю сознания, перед тем, как полностью погрузиться в тишину и покой. Наконец-то, долгожданный сон, все дальнейшие манипуляции я бессовестно проспала, пока в благостную тьму не ворвались мои чужие обезличенные воспоминания берсерка, девятого мясника, нациста, что ходил под кайзером и повздорил с ним не из-за идеологических соображений, тут-то как раз его все устраивало, а потому, что крюковолк потеснил того с хлебного места. Как обычно, вся проблема крылась в деньгах. Решив, что он должен получать больше, нежели, считай, глава боевого крыла Империи 88, он собрался и переехал в Бостон, чтобы так выбить себе достойное место. Своей силой он ввел зубов в неконтролируемую ярость, заставив большую часть банды тогдашнего восьмого перебить друг друга, пока не обнаружил у себя в голове лишние голоса. Всего неделя, и берсерк сломался, став очередным безликим мясником, девяткой в послужном списке тел психованного садиста и маньяка. «Хух, прости, Тейлор, но на сегодня это все», — тяжело отстранилась от кушетки Эми, буквально падая на стул. «Ты как, в порядке?» «Да, вполне», — прислушавшись к себе, честно отвечаю подруге. «Голова еще немного кружится, но в целом все в порядке. Не стоит волноваться, никаких арийских замашек или желания самоутвердиться за счет избиения негра у меня не появилось, в отличие от немногих навыков, которыми этот урод владел». «Негра», — удивленно моргнула Эми, после чего, видимо, что-то вспомнив, понятливо кивнула. «Ясно, значит, берсерк. Прости, Тейлор, я не успела тебя предупредить о том, что не знаю, кто первым из них исчезнет. Я смогла выделить в разуме твое сознание и наносной эффект с проявлением сил, в виде голосов, после чего купировала те, полностью заглушив. Такая плотина долго бы не продержалась, уж больно их много, так что я вмешалась дальше, в саму корону Палантия и даже глубже, но выделить в таком состоянии кого-то определенного было уже практически невозможно. И так можно сказать, что я вмешалась в саму работу Шарда, как ты его называешь, выделив и стерев часть информации в нем, касающейся предыдущих владельцев. Нихуя не поняла, но очень интересно, — разрушила всю атмосферу 14-е. Да что непонятного, эта девчушка ради подруги выебала мозг девятому настолько, что он слился. И это призраку. Вот оно, настоящее извращение, а не ночью на кладбище белок насиловать. Заржала 5-е, вспомнив эпизод из жизни 4-го, находящегося сейчас в чем-то, очень похожим на культурный шок. Круто. Мы нашли безопасный способ избавляться от конкурентов. Ха-ха-ха-ха. Радостно заржал первый, поняв, что так можно избавиться от нежелательных соседей по черепушке, сохранив при этом их силы. Дальнейшую бессмысленную и беспощадную свару я уже не слушала. Нет, ты не должна ни за что извиняться, наоборот, это я должна быть тебе благодарна, ведь пускай исчез и не самый болтливый из них, но самое главное, ты дала мне надежду на скорое избавление от них. Спасибо, Эми. Не сдержавшись, я подскочила к подруге, радостно ту обняв. Да-да, а теперь оденься уже, извращенка, это раздражает, — как обычно ворчливо заявила целительница, отведя взгляд и немного порозовев в щеках. Эми смущена. Да быть такого не может, мне определенно показалось. Да и вообще, здесь темно слишком, чтобы такие мелочи замечать. Хорошо, — легко согласилась я, отступив на шаг назад. Секунда, и я снова одета. А что там за вторая хорошая новость, которой ты хотела поделиться? Перевела я внимание со слишком неловкой для подруги темы. Вторая? Сначала Эми недоуменно моргнула, ну а после, благодарно кивнув, продолжила. На самом деле, вторая новость исходит из первой. Я смогла выделить вещество, что временно блокирует связь короны Палантия с мозгом, отключая кипу возможность сознательного использования своих сил. Закончила я за нее. За одну только эту новость большинство кипов точно не взлюбили бы Эми, ведь она из простого и понятного контакта целителя внезапно мутировала в непонятного, но очень опасного контакта козыря, способного одним касанием превратить кого-то уровня Идолана в простого смертного. Жесть. Ее шард, наверное, сейчас бьется в экстазе от такого нового и чертовски необычного способа применения своих сил. Некоторое время спустя. Здорово, пап, я мысленно поморщилась, осознавая, насколько явственны фальшивые нотки в моем приветствии. Привет, папа, у меня все хорошо, даже голосов в голове меньше на единицу. Это, безусловно, плюс, но на общем фоне мда. С другой стороны, пафосно превозмогать или, того хуже, хлюпать носом не тянуло. Как и пытаться изобразить что-то профессионально, так, чтобы он поверил. Наиболее честным поведением, получалось, являлся фальшивый оптимизм. Как тяжело общаться с людьми. Что нового? Привет, малыш. Папа обнял меня, положив костлявый подбородок на макушку. Мне сказали, что у тебя наметился прогресс. Ну это как получится? Я зажмурилась, понимая, что он доверяет мне настолько, что буквально лезет в пасть ко льву. Или же без меня ему не думать об этом. Эми, конечно, волшебница, но силы, а не силы. Что-то мне подсказывает, что вернуть берсерка мне в голову для них не проблема, с другой стороны они в целом настолько хитро вывернуты, что не знаю. Вчера и этого не было. Так нового-то что? Да ничего, папа отпустил меня и зашагал по комнате, жестикулируя. Патрули патрулируют, крысы бегают, неформалы тренируются. Рэйчел вытащили в приют для собак и пытаются понять, насколько ее сила может помочь ветеринарам. Регента наши ребята гоняют по полосе препятствий, а Мрак ноет, что его сестренка опять куда-то смылась. Угу. А ты, значит, хихикаешь в кулак и скрываешь тот факт, что твои солдаты следят за ней каждую минуту, улыбнулась я. Найдут, отмахнулся папа. Стоп, я попыталась понять, что же меня царапнуло. Ты хотел сказать, ищут, она же в списке первой очереди. Ну да, я сказал сплетнице, кивнул папа. Ты же видела эту оторву, тем более что на смски она отвечает. Так, я уже набирала номер Мрака. Слушай, твоя пропажа так и не нашлась, да не волнуйся, я проверяю наших, так сказать, особистов. Понятно, а на звонки, логично, хвосты бы им открутить, хотя уж лучше так, чем по-серьезному. Да я не в этом смысле, ведь все нормально, ну да, ладно, отбой. Я прекратила звонок и тут же открыла список контактов заново. Сплетница, слушай, мне тут сообщили, что ты, вместо того, чтобы делами заниматься, за сестрой Мрака гоняешься. Не гоняешься, а почти понятно. То есть она и раньше этим занималась, а ее брат истерил. Понятно. А почему тогда он сейчас не психует и не пытается ее найти? Именно. Мне тоже интересно. Так, бросай все и топай сюда. Я что, заикаюсь? Отбой. Папа, пройдемся немного, хорошо? Я взяла папу за руку и зашагала в направлении сейфа с куколками. Хорошо, пожал он плечами. Слушай, ты же кроме Айши раньше отслеживал 15 гражданских, верно? Хвалился, что мышь, так сказать, не проскочит. И все остальные точно так же могут пропасть в любой момент? Да ты что, остальные под колпаком? Магнус, Марш, стоп, 15, а, точно, Курт же отгул взял. И что, так, это точно папа. И мозг у него, насколько я могу это понять, работает в штатном режиме. Но что-то тут не так, да зачем ему отвлекаться? Я не понял, ее что, глючит? Подал голос кто-то из мясников. Заткнись, урод, единственные ее глюки, это мы. Прорычал первый. Какая-то паскуда давит на мозги нашей будущей банде. Как девятый, только еще трусливее. Это наиболее логичный вариант развития событий, согласился десятый. По крайней мере, поведение опрошенных резко отличается от более ранних паттернов. Я повернула к сейфу и мысленно поморщилась. Если первый был тупо уверен в своем превосходстве и в принципе не допускал мысли о том, что его сотрут, да и в целом был, скорее всего, прикрыт своей силой от наиболее жутких аспектов расщепления сознания, десятый решил переметнуться через несколько секунд после осознания уничтожения девятого, с той же прагматичностью, что позволило ему влиться в ряды зубов, несмотря на прежние их конфликты. Он просчитал все варианты и был готов предоставить доступ к своей силе. Что характерно, ему даже не надо было это говорить вслух, так как я могла читать мысли и намерения мясников, направленные на себя. Хотя на что он рассчитывал после того, как я после допросов распылила на молекулы наиболее ублюдочных наемников выверта, я не понимала. Открыв сейф, я стала проверять метки одну за другой. Вот тебе и две хорошие, мать их так, новости. В центре азиатских кварталов, В одном помещении, под наркозом скопились люди, которых там оказаться не могло в принципе. Айша Лаборн, Курт и Лиси Шнайдер, Магдалена Норберг и Виктория Даллан. «Пап, ты извини, но мне срочно нужно отлучиться ненадолго, и приготовь команду встречать пациентов. Желательно, чтобы встречала также и Эми», глубоко вздохнув, сказал я, закрыв глаза рукой. «Что произошло?» – спросил он. «Да тут пара взятых под наблюдение идиотов сунулась куда не надо. Может и ложная тревога, но, учитывая специфику южных трущоб и личности этих кретинов, лучше перебдить. Ладно, отправлюсь разбираться», – пожалуй я плечами. «Врать отцу, конечно, последнее дело, но если на них смог повлиять какой-то Кейп, то и получать от них информацию сможет. Видимо, Лунг подтянул кого-то. Кроме технаря-бомбиста или она смогла создать бомбу с эффектом ничего не понимания. Что, если это ловушка? А это имеет какое-то значение? Пап, с усмешкой посмотрела я на него. Наверное, ты права. Но все же, будь осторожнее», сказал он, на что я кивнула, а после использовала свои новообретенные способности, чтобы буквально вырезать сферу пространства вокруг себя и телепортировать ее с собой внутри, в место, в котором ощущала скопление людей, отмеченных мною, разве что точку выхода направила чуть в сторону. В человека я все равно не телепортируюсь, даже если там кто-то есть, а если там стена или что-то подобное, плевать. Я уже проводила подобные испытания и видела, что в таком случае искажение пространства просто изгибает структуру материи таким образом, что место под сферу найдется всегда, а материя потом остается причудливо искаженной. Телепортировавшись, я оказалась в просторном помещении, где сразу же ощутила неизвестный источник силы, а обостренные органы чувств дали понять, что владелец их уже далеко не человек. Сложно такую махину назвать человеком, очень сложно. Шестилапый монстр с огромным количеством глаз по всему телу, с огромной пастью, откуда медленно стекает и капает на пол едкая слюна, больше похожая на кислоту. Бойня 9 в городе. Вокруг разносились цокающие звуки. Десятки источников таких звуков, которые не могли не привлечь мое внимание. Осмотревшись в тусклом освещении, я увидела ползающих полумеханических пауков, у которых вместо лап были острые металлические лезвия. Больше я никого в помещении не заметила, а вот меня заметили. Ноздри монстра, краулера, если я не ошибаюсь, слабо дернулись, как и его уши. А после этого он раскрыл все свои глаза, уставившись на меня, мгновенно вскочил и издал глубокое рычание. Это привлекло внимание множества паучков, что тут же прыснули в разные стороны, явно не стремясь, чтобы на них случайно наступили. Черт, как же было бы проще, будь здесь только датчики и технарские паучки. Так значит, наш город решила навестить сама бойня, медленно сказала я, делая шаг вперед и подходя к лежащим на столах людям, касаясь их открытых участков кожи, чтобы проверить их состояние организма. И все было бы нормально, если не считать небольших чужеродных имплантов, которые были хирургически вживлены в их тела. Какой приятный сюрприз. Похоже, сплетница совсем охуела. Сначала проспала появление мясника, теперь вот бойня. Мне даже уже просто интересно, кого она пропустит в следующий раз. Левиафан приплывет, а она скажет об этом, только когда город уже будет накрывать волной цунами. Или про Симург, когда она уже в гостиную на чашку чая вломится. Ну точно, как все закончится, сделаю из нее лису и натравлю Зака. Я видел, как ты убила Крига, один удар, и его голова в полете. Ну же, давай, удари меня так же. Заставь мои кости трещать, а органы рваться. Громко зарычал монстр всеми пастями сразу. Его зеленоватая кислотная слюна сразу же начала разлетаться во все стороны, парой капель попав даже на меня, несмотря на разделяющее нас расстояние. С мерзким шипением она прожгла одежду, оставив едва заметное покраснение на коже. И это с моей прочностью. Как пожелаешь, вздохнула я, снова активировав новую силу. Иглы не выцеленных, но стреляющих куда-то в мою сторону механизмов и слюна кислота обратились в воздух, во всем подобное окружающему. Пауки, у которых не было в полной мере защиты эффектом Антона, потеряли все свои кибернетические добавки, упав на бетон лишь кусками плоти. Прыгнувшая на меня тонна живой всесокрушающей силы просто застыла в воздухе, не способная пошевелиться. Легкое усилие, и мы переносимся на кладбище кораблей. Вот теперь можно немного и побуянить. Пытаться убить краулера чем-то таким тривиальным, как бетонные шипы, Я даже думать не стала. Вместо этого мир пошел волной, и монстр внезапно для себя полностью ушел в магму. Я же осталась спокойно парить в воздухе над расплавленным камнем. Это мой мир, и только моя воля решает, что здесь закон и что константа. Ощутив, что монстр барахтается и сгорает заживо, но не собирается так просто помирать, я вынуждена была признать, что скорее исчерпаю свои резервы, нежели смогу его прикончить. Вздохнув, я отменила изменение мира. Обожженный, лишенный всякого кожного покрова и костяной брони монстр, состекающий с шипящей плоти магмой, неуверенно встал на все лапы, после чего радостно осклабился. «Да, да, вот так, еще, давай еще жарче. Заставь мою кровь кипеть, а глаза лопаться. Заставь сердце разорваться от натуги, а мозг свариться. Неужели это все, на что ты способна? Не верю», — взвыл Краулер, слепо метаясь по дороге, пока один из глаз не регенерировал, после чего развернулся полностью ко мне. С каждой секундой покоя его скорость регенерации все возрастала, а кожа, наверняка более устойчивая к высокотемпературным повреждениям, уже начала медленно нарастать на теле. Удивительная стойкость. И это же заставило меня задуматься. За долгие годы жизни в качестве монстра из бойни он подверг и его подвергли всем возможным видам самоистязания и воздействий. Как минимум, огонь на нем использовали весьма часто, раз даже созданная мной магма смогла его лишь немного поджарить, даже не добравшись до внутренних органов. Его сила невероятна, но с моей запредельной прочностью не сможет показать и сотой доли своего потенциала, а постоянно передавать ее страшили я просто замучаюсь. Да и на свои не самые чистые дела я не могу направить того же Йохана. Эта сплетница плевать, кого я приказала выслеживать и кого доставлять ко мне. Пока это не касается ее лично и пока я ей не угрожаю, она будет делать свою работу, снимая за это часть сливок с богатых клиентов. Страх от расписанных мной перспектив и выгоды от сотрудничества не дадут ей просто так сбежать. Однако, и это самое однако, уже дважды врывается в мою тихую жизнь. После смерти Выверта я непозволительно расслабилась, забыла про то, что мир не ограничивается одним Брактоном и что если я действительно хочу кому-то помочь, то стоит действовать на опережение, не дожидаясь, пока толпа каких-то костюмированных уродов решит все за меня. И раз уж моя репутация давно и прочно обосновалась на уровне бойни, то и мягкие методы летят туда же. Я помогу этому миру, даже если в процессе его придется немножечко так исправить. И для этого мне нужна будет своя команда. Йохан точно откажется, он хочет помогать людям, а не ввязываться черт знает во что с ненулевым риском сдохнуть. Отца же брать я уже сама не хочу, как и Эми. Она слишком хороший человек, чтобы отвечать за мои косяки, которые обязательно появятся по неопытности. Сплетница мне сильно должна после своих косяков, так что точно пойдет, но вот где взять остальных. За это время Краулер наконец полностью регенерировал и на полной скорости рванул к обидчице. Выставив руку вперед, я на автомате создала гравитационную тюрьму максимальной мощности, в буквальном смысле спрессовав 10-метровую тушу в футбольный мяч. Судя по сообщению, или, точнее, его отсутствию, он даже после этого не помер. Решено. Если еще раз его увижу, то заставлю пахать на себя, пока все кости в порошок не сотрутся. Ладно, пора возвращаться, кивнула сама себе я. Изначально планировала просто телепортировать этих людей к себе, но теперь, думаю, мне ничто не помешает разобраться с ними самостоятельно. Перемещение.